и хорошо бы умереть. Так он ее любил. По ее ответам он догадался, звонил ее жених, желал счастливого Поля. Медучин посмотрел на часы. На Чукотке по сравнению с Магаданом на 2 часа больше. Значит, там уже 4 час утра. И ребята гуляют. В понедельник им разлетаться, кому раньше, кому позже. Это уж чей начальник партии расторопней, тому скорее и вертолет. Она тихо лежала и гладила его по лицу. А он думал о том, что никогда она не выйдет замуж за того парня, потому что звонить надо не по пьянке, а просто надо прилетать, как Медучин. Так оно и вышло. На Чукотку Анюта прилетела через 2 года от Московского института начальником отряда из 4 человек. Она уже работала над материалом для докторской. Все шло, как Анюта хотела, только по-прежнему она была одна. А минувшей зимой... Да, это было минувшей зимой. Телефонный звонок в квартире Медучина раздался среди ночи. Он сначала не узнал ее голоса. А потом они вспоминали 1000 их нежных паролей и условились встретиться обязательно в тундре. «Что пьем?» — спросила она. «Скотч. Роскошно живем. Да, с вызывающей роскошью. Один. Только что ушли друзья. И еще есть что выпить? Да. Но и времена пошли. Стареем. Налей мне». Налил. Они поговорили еще 30 минут, не стесняясь телефонисток, которые по долгу службы обязаны слушать радиотелефон. Спустя 1 минуту после окончания разговора Медучин позвонил на станцию и попросил связать его срочно с Анадырем. Номер дали быстро. «Старина», — сказал он другу, который устроил ей этот телефонный разговор. «Сейчас Анюта в прихожей одевается. Позови-ка ее». «Ого! Откуда знаешь? Она уже ушла». «Нет-нет, не ушла, возвращается». «Да», — тихо сказала Анюта, и в голосе ее были слезы. Медучин спросил, мог бы он в Москве, если не удастся летом встретиться на Чукотке, вернуть хоть одно из 1000 счастливых мгновений, которые у них были в прошлом. Анюта молчала, потом сказала «нет», потом быстро продиктовала свой московский телефон и повторила его. «И еще я забыл сказать, что ты сейчас в белом. Тебе идет белое. Свитер у тебя или белая кофта? И, судя по голосу, новая прическа», — пошутил он. «Нет, это дубленка белая». Она улыбнулась, и в голосе ее были слезы. «А прическа новая, совсем новая». Медучин знал, что теперь она не будет спать всю ночь, пока он думает о ней. И раз он ее так видит, так чувствует, им никуда друг от друга не деться. Все свои предчувствия Медучин не очень элегантно называл чертовщиной, чтобы никто его состояние не пытался объяснять, чтобы никто на это не обращал внимания. Так было лучше. Вот и 1 месяц назад, до палатки и снега, до болезни, тоже было это. Они были с маленьким ламутом Костей на косе, и когда они вдвоем сидели у костра и рассматривали халцедоны, найденные на косе, Медучина не покидала ощущение присутствия рядом 3-го. Кто-то 3-й был неподалеку, смотрел на них. Медучину было тревожно, но не показывал виду.